Надо как можно скорее связаться с ними. У них быки, несомненно, соленые. Купить во что бы то ни стало. Фургон после найдем. Быть может, быки не захотят идти в упряжки. Но это уж вы возьмете на себя, приучить их к ерму. Положитесь на нас, джентльмен. Питер, переговоры возлагаю на вас. Будьте уступчивы и не скупитесь. Я могу предложить в обмен самые разнообразные товары. И платить буду через 3 дня после получения быков. Кстати, какие у вас отношения с публикой на прииске Виктория? Отвратительные. От нас требовали, чтобы мы с Корнелисом непременно указали, где лежит клад, и поставили нас во главе экспедиции, а мы ушли. Стало быть, новые конкуренты, сказал Смит насмешливо. Увидим. А пока что, Питер, идите. И будьте осторожны. Избегайте всяких встреч и попросите наших будущих продавцов немножко отойти в глубину леса. У французов это называется купить веревку, не купив теленка. Но у нас выбора нет. Мы должны хвататься за первую возможность. Ступайте. До свидания, джентльмен. До свидания, дружок. Смит снова занялся изучением местности по карте. Корнелис стал на свой наблюдательный пункт, а Питер спокойно спускался по крутой тропинке. Он добрался до владельцев скота меньше, чем за 2 часа, и тотчас узнал всадников, если только можно назвать всадниками людей, которые ездят верхом на рогатом скоте. Это были люди из племени Макололо. Питер знал их обычаи и язык, и сразу обратился к ним как человек, знакомый со всеми правилами вежливости и приличий. Ему оказали сердечный прием, тем более, что он был белый. Зная, как Макололо любит животных, он осмотрел все стадо и расхваливал его как знаток. Действительно, любой скотовод замер бы от удовольствия на его месте. А всякий, кто слыхал о методах разведения скота, применяемых туземцами Южной Африки, был бы глубоко удивлен. В стаде были быки 2 различных пород. Одних называют батока, потому что их разводит племя батоков. Быки эти невысокого роста, прекрасно сложены и весьма легко одомашниваются, так что их используют для верховой езды. Они отличаются замечательно веселым нравом. Стоит пастуху, если он идет впереди, прыгнуть, и все стадо начинает прыгать. По вечерам они, резвясь, собираются вокруг костров и спят со своими хозяевами, так что их даже не привязывают. 2-я порода называется Бороти, по имени долины, которая считается ее родиной. Быки огромного роста. Встречаются экземпляры, у которых 2 метра от копыта до плеча. У них высокие жилистые ноги и рога, достигающие 2,5 метров в длину. Доктор Ливингстон, посетивший земли Макололо, привез оттуда рога именно таких размеров. Их можно видеть в Британском музее. Примечание автора. Не менее, а пожалуй и более терпеливые, чем китайцы, и такие же любители оригинальности, кафры умудряются придавать этим рогам самые причудливые формы. Путешественники, начиная с Левайяна и включая Ливингстона, с изумлением рассказывают об ичьих рогах, имеющих форму правильного круга или спирали. У одного быка 4, 6 и 8 рогов, у другого они соединены и срослись, и придают ему вид единорога и так далее. Левайян полюбопытствовал узнать, как добиваются этого местные скотоводы-художники. Ему захотелось самому научиться, и по его собственному шутливому выражению он прошел полный курс. Кафры берут теленка в самом раннем возрасте. Как только начинают прорезаться рожки, по ним делают небольшой вертикальный надрез пилой или каким-нибудь другим режущим инструментом. Таким образом, каждый рог разделен надвое. Ткани в этом возрасте еще только формируются, поэтому половинки рога не срастаются, а напротив расходятся и растут независимо одна от другой, так что получается уже 4 рога. Если хозяин хочет, чтобы их было 6 или 8, ему остается только поработать пилой соответствующее количество раз.